Глава 14. Внеземные цивилизации, независимо от высоты своего разума, развиваются на основе двух ипостасей. Все есть сути единого и животворного тока его. Земное житие протекает благодаря четырем ипостасям, где наряду с великим Творцом материального бытия, единым, и Духом жизни, исходящим из него, есть Сын Его, Бог и Великий Отец Небесный рода человеческого, и Святой Дух, исходящий из Него, что является уникальностью земного мира во Вселенной. Развитие в гармонии с четырьмя великими ипостасями должно сотворить землян наиболее ценной цивилизацией. Люди же, к великому сожалению, недостаточно уразумели сущность свою, но и помочь им никто не мог, ибо случай с населением Земли единственный. На человечество во все времена пытается воздействовать более высокий разум, желая вывести людей на более безопасный уровень развития. Но эмоции не подвластны расчету, который является сущностью внеземных миров. Отличительной и уникальной чертой людей является их эмоциональность, из-за хаотичности развития которой люди суетливой и кричащей толпой однажды двинулись к пропасти. Помните, развитию человечества не присуще доминирование расчета. Под покровом расчета могут развиваться только цивилизации, имеющие холодные эмоции. Ежели человек намеренно охлаждает душу свою, то она не только остывает, но и начинает вырабатывать вредные эмоциональные вирусы, способные гораздо быстрее уничтожить человека. Ежели человечество встанет на путь развития расчета, то оно будет обречено на самоуничтожение, ибо расчет влечет охлаждение эмоций. Человек, пытающийся оторвать свое житие от предначертанного пути, выходит из гармонии развития жития природы и духа благодати, а посему должен погибнуть. Но способности человека таковы, что он может не только самоуничтожиться, но и уничтожить свою землю, к чему подходит только крайне неразумное существо. Предначертание жития человеческого заключается в гармонии с природой, дабы не мешать ее развитию и пополнять утраты. Вступив в сию гармонию, люди обретут способность оберегаться при стихийных бедствиях, а также многие дополнительные возможности плоти своей. Гармония с природой есть способность не воспринимать вредные воздействия ее отдельных проявлений, ибо само существование вредного воздействия говорит о разобщенности. Люди, вступившие на практический путь движения в гармонии с природой, ощущают прилив многих сил и способностей, помогающих освободиться от многих пороков и обресть некую жизнерадостность, усматривая за сим в конечном итоге перерождение в Бога человека и считая никчемным любое другое общение с Богом. Как же низко пал человек! Ведь, идя по пути самосовершенствования плоти и обретения психической уравновешенности, человек приобретает лишь нормальное состояние, предусмотренное изначально для него природой. Все есть состояние, от коего и должно начаться истинное совершенствование, а не есть обретение чего-то высшего. Ненормальное развитие техники на Земле есть больное детище неполноценно развивающегося расчета, ибо полноценное развитие расчета у жителей Земли возможно на ином пути, нежели ныне сие происходит. Большой прогресс развития внеземных цивилизаций происходит исключительно благодаря холоду эмоций, что не препятствует притворению в жизнь плодов осознания поступающей информации. Человек также стремится осознать поступающую информацию, Но вот далее она не идет сразу же на перерождение в видимые результаты, что позволяет быстро развиваться иным мирам, а попадает в сферу эмоций, где эмоциональное влияние может существенно изменить претворение мысли в видимые результаты. Человек может хорошо осознавать, что необходимое деяние будет истинным, но в зависимости от замусоренности души поступит совершенно иначе. Помните, сферу эмоций отделить невозможно, равно как и невозможно отделить голову от туловища и при сём продолжить житие своё. Но вот очистить чёрную сторону сферы эмоций есть первостепенная необходимость, дабы мысль, проходя через тёплый свет души, преобразовывалась в истинные творения. Все попытки отделиться от эмоций вынуждают человека развивать только чёрные стороны души. Постигайте истинный труд души своей, и да заполнится душа ваша лучезарным светом вашего Отца. Аминь.